Минин должен поехать в Австрию, Вена. В прошлом сезоне был во Франции, Париж и другие города. Образцова пела в прошлом сезоне на фестивале в Испании. Архипова дала хороший вечер. Танеев, Метнер, Прокофьев, Свиридов в Лондоне. С большим успехом и хорошей, как она говорит, прессой. Слово «народ» вышло из употребления в 20-х годах. Считалось, что народа вообще нет, а есть классы. И было заменено словом «массы». Базарный стиль, который принесли в русскую литературную и художественную жизнь футуристы, воскрешен в наши дни. Он получил даже особый шпанский оттенок. Бездарная современная музыка отвращает публику и от классического искусства, заведомо компрометирует его. Профессиональная и дружеская солидарность, переходящая в круговую поруку, ведет к образованию в союзе композиторов военизированных групп, действующих в государственной печати, государственных учреждениях и от имени государства. Взрыв песенного, антисимфонического мышления. Песня обнаружила необыкновенно разнообразные, поистине неисчерпаемые возможности. Это царство мелодии. Эти люди вросли в государственный механизм. Они посадили или купили целый ряд чиновников, занимающих весьма важные подчас министерские посты. Многие крупные акции, проведенные по инициативе Союза, иначе как вредоносными, не назовешь. Достаточно вспомнить всю аферу с созданием музыкального общества. Свиридов отрицательно относился к идее создания Всероссийского музыкального общества путем ликвидации Всероссийского хорового общества. Мне неизвестно, обращался ли дядя в высшие инстанции по этому вопросу, но публично в тот момент он нигде не выступал. Однако я отлично помню, какие пораженческие настроения царили в самом хоровом обществе, как правление ВХО пыталось пойти на компромисс, полагая сохранить за собой руководство во вновь открывшемся обществе, что отчасти и удалось сделать, но какой ценой. Помню, как в Ленинграде члены ленинградского отделения ВХО покорно шли на заклание, единодушно голосуя фактически за свою самоликвидацию. Разрушение культуры. Музыка. С введением додекафонии и воцарением дисгармонии, тотального диссонанса, музыка перестала быть носителем мировой гармонии. Ее, додекафонии, предтечей, была сонатная форма, борьба гармонии и диссонанса, который постепенно одолел ее. Это еще писал Ромен Ролан о Бетховене. «Открыл ящик Пандоры». Источник цитирования установить не удалось. Музыка перестала быть носителем духовного начала мира и стала носителем разрушения, всяческой смеси, противоестественной стилевой мешанины. Понятие мелодии, по сути, исчезло. Так стал называться всего лишь ряд произвольно выбранных звуков, ничего не выражающих и являющихся лишь. Насажденная силой додекафония, натиск ее конец 50-х, а у нас начало 60-х годов, родила естественный противостиль, песню, ограниченную форму, возврат к классической форме, восстановление лада, ладового мышления, возврат к романтизму, контакт со словом. Все это было угадано в проницательной, единственной, гениальной статье музыковеда Элик, которая впервые заговорила о кризисе симфонического мышления, о возврате к мелосу, мелодическому мышлению, контакту со словом. Словом угадала будущее движение музыки. Смотрите «Элик», «Что волнует сегодня советская музыка», 1963 год, номер 1, страницы 17-24. Майя Абрамовна Элик действительно была человеком незаурядных дарований. У нее был прекрасный музыкальный слух. Помню, как она пела «Лунного Пьеро» Арнольда Шонберга в одном из концертов в малом зале имени Глинки Ленинградской филармонии, сложнейшую вокальную партию. У нее был настоящий вкус и свое личное восприятие музыки. Большая редкость среди музыковедов. Она обладала хорошим литературным слогом, свободно писала. Не знаю, связан ли был или нет ее уход из сектора музыки НИО, Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, с описываемыми Свиридовым событием, но это была большая потеря для нашего музыкознания. Говорю о ней в прошлом как о музыковеде, так как не знаю, чем она занимается в Германии, где ныне проживает. Как водится, проницательная Элик была осмеяна, оплевана, а статья ее объявлена политически вредной, со слов музыковедов и композиторов, конечно, тогдашним первым секретарем МК партии Егорычевым. Как сейчас помню, это собрание в помещении МК партии. Почти целый год в журнале «Советская музыка» печатались возражения композиторов и музыковедов из всех республик. Это был 1961 или 62-63 год. Элик была изъята из музыковедения, а впоследствии совсем исчезла из музыкальной жизни, о чем приходится пожалеть. Общаясь с ней, я всегда понимал, что имею дело с талантливым человеком, слышащим музыку очень индивидуально и по существу. Восторжествовала инертная мысль эпигонов, подчас бездарных, которые получили поддержку у начавших движения советских додекафонистов — Волконский, Каретников, Денисов. Когда я впервые поехал во Францию, дело было в 1961 году, в дни полета Гагарина в космос, я думал, что из современной живописи у нас был известен лишь один единственный вездесущий Пикассо. Целый день танцы и песни молодых людей, дрыганья на месте, декларации фальшивые, общие танцы, поколение смертников, обреченность, топтание на месте, мелодий или нет, или они краденые. Ни одного талантливого певца. Примадонны и солисты почти все из наших. Чешка — бездарная певица. Одна девица из Венгрии с очень истасканным рылом на вопрос, чего она ждет от новой весны, ответила, что наконец-то она хочет настоящей большой любви. Все остальное было небольшое и ненастоящее. Ни одной хорошей песни, кроме белорусской из ансамбля «Себры». Все похоже одно на другое. Кошмарная своей развязностью еврейка из Риги. Америка съела всех с потрохами. Американизация полная. Духовно мы уже смирились с этим.